Глава 35. Этого стоило ожидать. Все же передо мной прежний мужчина, а не романтик, который знает, как красиво ложится свет луны на водную гладь. Да и до луны еще далеко, на часах всего 9 утра. Я понимаю, куда везет меня чертов, когда он выезжает из подземного паркинга, но не покидает респектабельный район. В принципе, можно было пешком дойти. Ты забронировал столик? Все заведение. Ох, я закатываю глаза. Чертов закрыл самый крутой ресторан города на спецобслуживание. Я не бывала в нем, но много слышала, и фотки попадались. Европейский интерьер, шикарный балкон со столиками, с которых можно любоваться на Волгу, и очень неприятный ценник. Нам нужно поговорить в спокойной обстановке. Я киваю. Первые эмоции схлынули, и я осознаю, что нам нужно многое обсудить. В каком-то смысле вернуться к отправной точке. Я поворачиваюсь к чертову и разглядываю его профиль. Жесткие, без намека на элегантность, черты лица. Мужик. Самое точное слово. От него веет гендерной несправедливостью, но в то же время он холеный. Даже небрежность в одежде кажется продуманной и точно выверенной стилистом. И, конечно же, татуировки. Он закатал рукава рубашки, поэтому черные линии виднеются и добавляют его образу сексуальности плохого парня. Циничный взрослый мужик с большими деньгами. Я специально смотрю на него так, словно вижу впервые, словно мы только познакомились. Мне хочется стереть из памяти то, как мы узнали друг о друге на самом деле, как он обманывал и обхаживал меня, чтобы использовать в своих целях. Зачем мне эта память? Лучше с нуля. И свидание в отличном ресторане прекрасно для этого подходит. Обычно романы так и начинаются. «Закажи за меня, пожалуйста». Произношу, отодвигая меню, которое принес официант с дружелюбной улыбкой. Я успела заметить сахалинские гребешки и фермерскую цесарку. Чертов точно лучше разбирается в этих блюдах. Я откидываюсь на спинку стула и самым наглым образом наблюдаю за ним. Как уверенно он двигается, как общается с официантом, чувствуется его превосходство, но без намека на хамство. Он совершенно точно выдохнул. Я вижу, что его внутренняя пружина разжалась. Я рядом, и ему легче. «Ты рассказывал мне о детстве, которое провел в Испании. Твои родители развелись, и отец увез тебя за границу назло маме. Это правда?» «Да». Он внимательно смотрит на меня, словно ждет подвоха. «А подвоха нет. Мне просто-напросто нужно узнать, что тогда он был честен, а не кормил меня небылицами». «Расскажи что-нибудь еще». Я вытаскиваю салфетку из зажима. Я слышала, так делают на свиданиях. Саша усмехается, обдавая тягучей волной своего обаяния. Ему идет быть таким, горячим, самоуверенным, крутым. Он может быть нежным, но все же его суть другая. И она проглядывает сильнее и сильнее с каждым мгновением. «В Испании сильная теннисная школа». Чертов показывает официанту, что нас лучше не беспокоить. Он сам поухаживает за дамой. «Отец отдал меня в нее, но я не оправдал надежд. В ее стенах у меня лучше выходили единоборства». «Ты дрался?» «Постоянно». Он смеется. «Там было много русских ребят. Легко было найти повод, чтобы сцепиться». «Готова спорить, тебя выгнали из школы». Чертов кивает. Он поворачивается к реке и становится заметно, как меняется его настроение. Что-то отдается в его душе и расходятся круги эха, как бывает от сильного порыва ветра на воде. «Я был буйным, избалованный, наверное». Он пожимает плечами, не зная, какое еще слово подобрать. «У отца тогда было много денег, и он давал мне все, что угодно, только чтобы я оставался при нем и даже не вспоминал о матери. Я и не вспоминал. Так, звонил иногда, но не задумывался». Черт, у меня был Порш в 17. Это волновало меня больше. Я разбил его в Валенсии, в утиль ушатал. Я качаю головой, а мысленно благодарю, что в спортивных машинах продумана каждая деталь безопасности. Но ты же помирился с мамой? Да, у отца как раз деньги кончились. Не надо так. Я ловлю его взгляд и заставляю погасить едкую усмешку, которая искривила его губы. Ты любишь ее? Конечно. Она моя мать. Она многое пережила из-за меня. Я, когда вернулся в Россию, сразу свернул не на ту дорожку. Общался с шальными людьми. В истории постоянно влипал. Я снимал квартиру отдельно, но она часто приезжала и видела по мне, что... Единоборства продолжаются. Я помогаю ему договорить. Да. Саша коротко кивает. Она тогда много плакала. Боялась, что меня посадят или вовсе убьют. Все говорила, что плевать на деньги, что ей ничего не нужно, что она от меня и копейки не возьмет, что ей я нужен, а не новый дом. Ты обещал ей новый дом? Бросил, не подумав. Сам не знаю, чего ждал. Ведь ясно было, что она не захлопает в ладоши. Но я все равно его купил. Он почти год пустой стоял. У меня очень упрямая мама. Он снова смотрит на воду, ведя плечами. Я чувствую, что он хочет поменять тему. Для обычного свидания это и правда слишком. Но меня не нужно развлекать. Мне необходим именно откровенный разговор, чтобы узнать, чтобы стать ближе. Что она говорит сейчас? Сейчас? Чертов переспрашивает, беря небольшую паузу-передышку. Она успокоилась. Поняла, что я вышел на другой уровень. Но рядом с тобой до сих пор люди с оружием. Это глупости по сравнению с тем, что было раньше. А что было раньше? С его губ слетает перекрученный выдох. Я по одним его глазам понимаю, что тут меня ждет только стена. Глухая кирпичная кладка, которая никуда не денется и через 100 лет. Он наклоняется ко мне и обнимает пальцами мое запястье. «Я не буду рассказывать, что было», — отрезает. «Не только чтобы уберечь тебя, но и чтобы самому не вспоминать. Ты мне нужна, чтобы забывать. Я прошел через дерьмовые дни, но я выжил. Я не хочу снова воевать. Я хочу семью». С его губ слетает главное слово. Оно даже важнее, чем «люблю». «А это возможно?» — спрашиваю его. «Ты имеешь в виду, безопасно ли?» «Да, Саша. Я вместе с тобой пережила покушение на твою жизнь. Я прекрасно помню, как тебя ранили». «Таня...» «Тогда ты был мне чужим человеком, но у меня дрожали пальцы. А сейчас... сейчас...» Я качаю головой, потому что эмоции жалят. «Во второй раз я не справлюсь». Чертов встает с места и придвигает стул вплотную ко мне. Он садится так, что я сама утыкаюсь лицом в его плечо. Мы некоторое время молчим. Только его пальцы трогают мои волосы, как будто прокладывают тропинки для моей привычки. Я привыкаю к тому, что он постоянно рядом, что его тепло оставляет отпечатки на моем теле с молниеносной скоростью. А те дни, когда я злилась на него и рыдала в подушку, теряются в тумане. «Тебе не придется справляться», — наконец произносит он. «Я мужчина. Я все улажу». Он притягивает меня к себе, целуя в висок. Я не противлюсь, хотя в моем сердце еще предстоит отыскать уголок для смирения. Я верю ему и одновременно не могу принять тот факт, что во многих вопросах будет стена. Я все улажу и точка. «Хочешь, дам слово, как тогда?» Он пытается разрядить обстановку, чувствуя по моему молчанию, что в моей голове слишком много мыслей. Слово «капо». Ты не любишь, когда я так тебя называю. Заметила. Заметила. Я ныряю указательным пальцем под золотой браслет его наручных часов и зачем-то скребу его кожу ноготком. У тебя глаза темнее становятся, почти черными. Страшными? Ты об этом? Ты бываешь пугающим, признаюсь. Ты лучше меня знаешь, какой ты. Жесткий, сильный, взрывной. Звучит так, словно ты меня отшиваешь. Ладно, у тебя есть чувство юмора. Я улыбаюсь, запрокидывая голову. Да уж, включи в список, пожалуйста. Хорошо, запишу первым пунктом. Чертов перехватывает мою ладонь. Браслет его часов стучит о стол, и я сразу понимаю, что мы возвращаемся к серьезному разговору. «Что тебя беспокоит?» спрашивает он прямо. «Не веришь, что я смогу защитить тебя и ребенка?» «Вот, ты уже заводишься». Я замечаю, как мое сомнение задевает его альфа-нутро. И глаза темнеют. «Нет, чертов, я на 100% уверена, что ты сможешь защитить. Я это знаю, вижу в тебе. Дело в другом. Я пытаюсь понять, что за жизнь это будет». С его губ слетает рык. Он едва сдерживается, чтобы не выругаться от души. «Отпусти себя, малышка. Хватит». Он накрывает большим пальцем мои губы, чтобы я не прерывала его. «Я знаю. Ты научилась полагаться только на себя. Ты выросла в детдоме, и тебя много раз предавали. Я тоже постарался на славу. Но сейчас о тебе есть кому позаботиться. Тебе не нужно думать обо всем сразу. Оставь хоть что-то мне». В его словах есть правда. Я обдумываю их, отворачиваясь в сторону. Тут на глаза попадаются экраны телевизоров. Они висят на дальней стене, причем показывают разные каналы. На одном крутят музыкальный клип без звука, а на втором, также без звука, мелькает напряженная нарезка новостного блока. «Саша!» Шок прорезает насквозь. Я дергаюсь, как от мелькнувшей тени в фильме ужасов. Я смотрю на Лаврова, которого показывают в новостях, и раз за разом, как в бреду, читаю бегущую строку. Скандальный адвокат воскрес и просит защиты.